Глава 14. Снежана. «Выбор моего сына пал на вас, барышня Снежа», — став пугающе серьезным, произнес мужчина. «Я объявлю это по прошествии 6 дней, так как дал свое королевское слово, что каждый из претенденток получит шанс. Вы станете женой принца Нориара». Я отступила на шаг и помотала головой. «Возможно, вы удивитесь, но мне недостаточно для брака того, что жених — принц драконов». «Понимаю», — холодно согласился король и снова приблизился, давя мощной аурой. «Вы бы предпочли рассудительного и спокойного Адриана, чем его ветреного и саркастичного брата. Вы разумны, поэтому я посчитал вас достойной парой своему сыну. Слышал, у вас талант учить детей уму-разуму». «Так вам сноха нужна или нянька?» — не сдержала дерзкого вопроса, а потом примирительно добавила. «Благодарна за ваше предложение, ваше величество, но откажусь». «Почему?» Он шагнул вперед, едва не вжимая меня в стену своим телом, и рядом с нами взвелись в воздух несколько магических огоньков, освещая наши лица. На его лице удалось прочитать затаенную надежду и даже мольбу. «Вам нравится Адриан? Или в вашем сердце кто-то другой?» Его голос приобрел приятную хрипотцу, от которой мурашки побежали по коже. Я решительно посмотрела мужчине в глаза, чтобы повторить отказ, но взгляд сам скользнул к его твердым, красиво очерченным губам. От внезапной сухости во рту приоткрыла свои, выпуская воздух из пылающих легких. Казалось, что я в раз вскипела внутри. Неужели этот дракон так сильно на меня действовал? Мужчина тоже опустил взгляд на мои губы. Положив руку на доску, которой было заколочено окно, приподнял большой палец, будто собирался коснуться им моей щеки, но не решился. Такой невинный порыв, но даже от него дыхание перехватило. Мужчина посмотрел мне в глаза и подался вперед, совсем чуть-чуть, едва заметно, но от этого короткого движения из груди едва не выпрыгнуло сердце. Я сильнее вжалась спиной в шершавые доски, казалось, слилась с ними, не в состоянии даже просто моргнуть. Миг, второй, удар сердца, колкий, пытливый взгляд короля и легкое прикосновение его большого пальца, погладившего мою щеку. Я невольно вздрогнула и судорожно вдохнула, а мужчина поджал губы, отчего его по-мужски красивое, грубо вылепленное лицо приобрело суровое выражение. Он неохотно отстранился, выпуская меня из капкана рук, а после и вовсе отвернулся, направившись к выходу. Вот только мне эта свобода оказалась не нужна. Стало очень тоскливо и одиноко, будто меня лишили чего-то важного и теплого и бросили замерзать на снегу. Казалось, я всю жизнь ждала чего-то такого, волшебного, сказочного, невероятного и невыразимо родного. И вот оно, мелькнуло, будто падающая в небе звезда, оставив после себя лишь темноту и тающее ощущение настоящего чуда. Но я получила это в другом мире и чужом теле, и что с того? Жизнь всегда пролетала мимо меня чередой событий, притом происходящих с кем-то другим, где мне отводилось место зрителя, даже в собственной семье. Брат исчез, не потрудившись предупредить, что уезжает, а потом вернулся, чтобы расплатиться мной за свое счастье. Бывший муж женился на серьезной девушке, которая понравилась его отцу, но быстро заскучал в новом браке. А что же я? В моей жизни остались книги, любимая работа и чужие дети, не считая долгих тоскливых вечеров, которые падали на меня унылым осенним дождем в любое время года. Жизнь утекала сквозь пальцы, не принося радости, и что толку от моей серьезности и здравомыслия? Поддавшись порыву, я бросилась к мужчине, крепко обняла его за талию и прижалась щекой к широкой спине, шепнула: «Хотите чаю? У меня есть вкусное печенье, Селия испекла». Король замер, кажется, даже не дыша, накрыл мои ладони своими, большими и теплыми, проговорил тихим, чуть подрагивающим голосом: «Признаться, я немного голоден. Благодарю за приглашение, барышня Актар». Как бы ни было хорошо, и в то же время страшно за свою дерзость, я неохотно разжала руки. Когда он обернулся, виновато пожала плечами: «Вот только у меня нет ни чайника, ни чая». «Зато у вас есть я», — ухмыльнулся мужчина и одним взмахом кисти убрал доски, которыми было заколочено окно. Дыхание перехватило. Магия? Вот как король оказался в башне, но это было лишь началом. Поймав мой восхищенный взгляд, он взял со столика пустой кувшин и подошел к окну. Прошептал что-то непонятное на незнакомом, но очень красивом и тягучем по звучанию языке, после чего со всех сторон к нам устремились снежинки. Это был настоящий ураган. Образовался вихрь, мгновенно заполнив снегом кувшин. Мужчина провел над ним рукой, и тот растаял на глазах, а потом и закипел. Поставив все это на стол, похлопал себя по карманам и вынул похожую на портсигар серебряную коробочку. Мой любимый травяной сбор. Моему восторгу не было предела. Так смотрели на меня дети, когда я показывала им маленькие чудеса преподаваемого мною предмета. А комната тем временем наполнялась приятным ароматом мятной свежести, ягодной сладости. «Пахнет вкусно», — стуча зубами, поделилась я. Король оглянулся и сурово покачал головой. Жестом вернул доски на место, быстро снял с себя камзол и накинул мне на плечи. Одежда оказалась тяжелой, теплой, вскружив голову терпким мужским ароматом. Его Величество щелкнул пальцами, и вокруг меня заплясали разноцветные огоньки. Я мгновенно согрелась, но признаться в этом не хотела, как и отдавать ему одежду. «Простите, милая барышня», — повинился король. «Я дракон и часто забываю, что люди такие хрупкие существа. Чем могу загладить свою вину?»